Ольга всю зиму простояла в Ольшанике. Время шло, и после первого разочарования мы почувствовали благодарность Богу за то, что автопоезд вместе с грузом все еще находится в нашем распоряжении. Весной у нас появилась новая идея. Зачем ломать уже готовый тайник, если можно использовать его в другой стране, за железным занавесом? Ворота в Советский Союз для Ольги оставались закрытыми. Однако в Румынии и Болгарии тоже ощущался большой дефицит Библии. В Румынии началось пробуждение в православной церкви. Там проживало свыше 200 тысяч христиан, которые назывались Божьей армией. Пробужденные продолжали посещать православные богослужения, однако собирались также и в своих домах, чтобы читать Слово Божье и молиться. У них возникла большая нужда в Библиях. Пробуждение происходило также и среди лютеран, баптистов и пятидесятников. Румынские таможни были настолько строгими, что необходимо было Божье вмешательство, чтобы хотя бы несколько Библий пронести через границу. Политика Чаушеску была направлена против христиан и привела к очень напряженному положению. Для транспортировки Библий едва ли существовали безопасные методы. Румынские таможенники знали о тайниках, встроенных в жилые автоприцепы. Хотя порой и удавалось завести в страну небольшое количество Библий, однако это было каплей в море. Руководитель одной миссии, работавшей на восточные страны, на тайной конференции сообщил, что им удалось завести в Румынию несколько сотен Библий. А что, если отправить в Румынию Ольгу? Доставку Библии в Румынию координировало австрийское бюро миссии ОМ. Теперь пришла наша очередь помочь ОМ, которая так много помогала нам в доставке Библии в Советский Союз. В начале мая 83 года Ольга направилась через Восточную Европу в Румынию. За рулем попеременно сидели Антера и Юка. До этого мы не раз проезжали через Румынию на автопоезде, однако Библии туда не завозили. На складе ОМ мы загрузили книги, собранные для Румынии, со всего мира. Мы упаковали их в ящики, которые укладывались в тайник очень плотно, не образуя щелей. Склад был расположен на оживленной улице, так что для безопасности загружали автопоезд ночью. Мы носили ящики с чердака сарая через коровник. Поспав всего один час, мы рано утром проводили автопоезд в путь. Перед расставанием мы преклонили колени, чтобы попросить благословения на первую поездку Антера и Юки в Румынию. В Восточной Европе автопоезд неоднократно проверяли, однако Библии остались незамеченными. Груз создавал таможенникам проблемы, так как его нельзя было опечатать. На румынской таможне, измерив длину автопоезда, таможенники заявили: 4 метра лишних. Во время поездок в Румынию через Советский Союз эта проблема не возникала. Вначале румыны потребовали заплатить штраф в размере 4000 финских марок. Эту сумму водители еще могли заплатить из своей дорожной кассы, однако штраф почему-то повысили. Антера пытался возражать, но напрасно. «Или платите, или возвращайтесь в Венгрию», — заявили таможенники. Напряжение усиливалось, так как водители знали, что люди, ответственные за дальнейшую транспортировку груза, ждут их в условленном месте. Для нескольких транспортных групп был разработан детальный план, который уже нельзя было изменить. Однако на таможне дело выглядело так, что единственный выход из ситуации — это возвращение в Венгрию. На ночь автопоезд вынужден был остаться во дворе таможни. На следующий день вопрос в отношении пошлины нисколько не продвинулся. Во второй половине дня братья сели в кабину, чтобы помолиться. Скоро будет уже поздно ехать на условленное место выгрузки. Таможенник позвал водителей в свой кабинет. Кажется, в этом неуступчивом человеке произошла перемена. Он спросил Антера: «Сколько у вас при себе денег?» Антера посчитал всю валюту, и таможенник остался доволен названной суммой. Часть денег он сунул в карман, а на оставленную сумму выдал квитанцию. Затем он озабоченно спросил, как они доедут до Греции, если все деньги отдали на штраф. Антера показал ему визитку греческого экспедитора и сказал, что они получат от него деньги на обратную дорогу. Продуктов у них было достаточно, баки были полными, так что до Греции они доедут. Так 15 кубометров Библии попали в Румынию. Братья, ожидая автопоезд на стоянке, начали переживать. Может быть, водители арестовали на границе, или им пришлось отказаться от проекта и возвратиться на запад. Братья начали молиться. Один из них страстно говорил: «Боже, ты всемогущ, ты можешь спустить автопоезд с неба на эту стоянку, чтобы мы получили Библии». Именно в этот момент послышался шум мотора «Вольво». Нелегко было найти в Румынии боковую достаточно твердую дорогу, на которой можно было бы поставить 22-метровый автопоезд для выгрузки. С другой стороны, не было ничего необычного в том, что иностранный автопоезд стоит на стоянке на главной дороге. Поэтому несколько месяцев назад Антера с Давидом выбрали для разгрузки именно это место. Перед началом работы братья искренне помолились о Божьей защите. В Румынии простой человек не мог нанять грузовик или фургон. Были большие трудности и с бензином. Поэтому ОМ организовала для выгрузки Библии несколько групп из разных стран. Они приехали на фургонах грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн. Румынские братья не знали, каким образом Библии попадают в страну, и это облегчало их положение на случай допросов. Разгрузка шла как по маслу. Ящики с книгами из тайников быстро перекладывали в фургон. Как только одна машина загружалась, наготове стояла следующая. Если автомобиль запаздывал, братья в ожидании ставили ящики на землю. Круг посвященных в это дело людей был небольшим. Румыны, принимающие груз, находились в расположенном на некотором расстоянии укрытии. Как только подъезжал фургон с книгами, они разгружали его, и машина уезжала. Фургоны с книгами вливались в общий поток машин. Открытая транспортировка Библии была делом довольно рискованным. После выгрузки книг из тайника напряжение у водителей автопоезда ослабело, а у группы распределение возрастало. В целом выгрузка прошла исключительно успешно. Ни одна книга не попала в руки милиции. За 2 ночи все Библии были распределены между пасторами и проповедниками церкви Румынии. Благодаря быстрому распределению по всей стране нигде не было большого скопления Библий, которое привлекло бы внимание властей. Одна группа не смогла приехать на место выгрузки, так как за ней непрерывно следили. Предназначенный для нее груз пришлось спрятать в лесу. В ту же ночь другая группа забрала его, оставив свои книги у живущих поблизости христиан. Автопоезд поехал дальше, но на подъезду к следующему городу его остановила милиция. Как раз в тот момент, когда 2 милиционера стояли на подножке, засунув голову в кабину, Том на своем тяжело нагруженном грузовике, брызговики которого волочились по земле, проехал мимо. Милиционеры не заметили эту машину, так как были заняты проверкой паспортов у водителей автопоезда. Христианский центр в Греции получил новые сборные дома, в которых очень нуждался. Наши коллеги по работе Маркос и Жозефина вернулись в Соединенные Штаты. Они оставили нам адреса греческих пасторов, к которым мы могли обращаться, продолжая работу в Румынии. Бог снова совершил чудо, на этот раз в Румынии. Несмотря на оперативность румынской полиции, нам удалось завести Библии и выгрузить их, сохранив все в тайне. Дверь для осуществления новых планов оставалась открытой. Мы с Антера были искренне благодарны Богу. Хотя Румыния находится далеко от Финляндии, мы все же хотели трудиться там, где была действительная нужда и где ощущалась необходимость в нашей помощи. Рассуждая о новых возможностях труда в Советском Союзе, мы начали поставлять Библии в Румынию. Казалось, что без помощников больше невозможно работать, и мы стали по-другому готовиться к летним поездкам. Теперь все совещания в Греции вел Гамильтон. Члены миссии ОМ взяли на себя ответственность за подготовку груза и сборных домов в Финляндии. Наша задача состояла в том, чтобы найти водителей, образовать и обучить несколько финских распределительных групп, производить оплату пошлин и приобретать материал для груза. Конечно, большой группой легче было осилить объем работы. Позже мы искренне удивлялись, как несколько человек могло осуществлять то, что теперь делалось с дюжиной помощников. Изготовление сборных домов поручили надежным верующим плотникам. Таким образом, наша работа сократилась, и мы могли больше времени уделять изготовлению тайников. При подготовке румынских проектов у нас очень часто были причины благодарить Бога за его защиту. Грид на протяжении нескольких лет нес ответственность за монтаж груза в Финляндии. Однажды он упал со второго этажа и ударился о край погрузочной платформы. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Он сломал несколько ребер, перенес операцию на легких, однако остался жив. Один из плотников при изготовлении сборного дома насквозь пробил себе ладонь длинным гвоздем. Гвоздь не задел сухожилий, и рука вскоре зажила. Другой брат во время подготовки проекта чуть не умер от приступа удушья. Ему сделали искусственное дыхание, и приступ прошел. Подготовительные работы для второй поездки в Румынию начались рано. Оттепель создала нам проблемы. Целый месяц мы не могли подъехать к месту загрузки. Все продукты и строительные материалы необходимо было транспортировать с помощью трактора, либо носить вручную. С другой стороны, плохие дороги держали на расстоянии посторонних людей. К началу подготовительных работ седельный тягач буксовал на размокшей дороге. С помощью лебедки нам удалось дотащить его до места загрузки. Антера и Юка заявили о своей готовности поехать и в эту поездку. Получателем груза в Греции был евангелический пастор, нуждающийся в сборных домах для своей церкви. Библии загрузили ночью при проливном дожде. Мы хорошо вымокли и вынуждены были грузить мокрые ящики. Загрузив в седельный тягач 30 тонн книг, мы почувствовали здоровую усталость. Перед рассветом машина отправилась в путь. Из Австрии приехало больше 10 фургонов, в которые перегрузили Библии. Вымокшие при загрузке ящики создали некоторые трудности, однако сами книги остались сухими. Поездка во всех отношениях прошла по плану. Книги вновь были распределены по всей Румынии. Из Румынии приходили сообщения о том, что верующие повсюду нуждаются в Библиях. Церкви выделяли немного книг и неверующим, которые интересовались этой редкой и строго запрещенной книгой. Мы слышали о том, что жены некоторых коммунистов посещали библейские кружки и что на фабриках люди изучали Слово Божье. В третью поездку в октябре 1984 года вызвались отправиться Арто и Рихард. При выезде из Польши контроль был особенно тщательным, так как на границе присутствовали высокопоставленные чиновники, которые следили за работой таможенников. Контролеры проверяли даже топливный бак, однако Библии остались незамеченными. На румынской таможне водители были вынуждены заплатить штраф в размере 5000 финских марок, так как автопоезд, по мнению таможенников, был на 4 метра длиннее положенного. В принципе, мы это и предполагали. «Почему вы не едете в Грецию прямым путем через Югославию?» — спросили на румынской таможне. «Там есть низкие мосты, под которыми невозможно проехать». Ответ Арта удовлетворил таможенников. В этот раз трудным был и въезд фургонов. Таможенный контроль длился часами. Таможенники сверлили дыры в облицовке машин, демонтировали окна. Кого-то из водителей подвергли личному обыску, кому-то отказали во въезде, за кем-то в Румынии постоянно следили. Нельзя было сказать точно, что все машины приедут на место разгрузки. Старые автомобили могли неожиданно поломаться, как и сам автопоезд, который в дороге приходилось несколько раз ремонтировать. Группа распределения привезла одному румынскому пастору 2000 Библий, но он подумал, что имеет дело с агентами полиции. «Как такое большое количество Библий можно доставить в Румынию?» — крайне удивился он. «Это же просто невозможно!» Пастор знал, что таможенники на румынской границе конфисковали 20 машин. Однако, увидев ящики с Библиями, он изменил свое мнение и с радостью принял книги. Другая группа повезла книги в закрытую область, граничащую с Молдавией. Посредник ждал в условленном месте. Багажник, а также салон автомобиля полностью загрузили книгами. Осталось еще 4 ящика. Находчивый брат поднял их на крышу. Автомобиль с ревом исчез в ночи. Выхлопная труба задевала за асфальт, высекая искры. Группа, которая доставила книги в Констанцу, узнала, что совсем недавно в той местности обратилось к Богу около 200 человек. Библии нашли себе усердных читателей. В течение 2 недель Библии были распределены по всей стране. Четвертую поездку в Румынию мы осуществили весной 85-го года. Водителями были «Антера» и «Армос». В этот раз сборные дома надо было отвезти на Средиземноморский остров, где работала христианская школа. Мы подыскивали себе новый склад за границей, где можно было спокойно загружаться в крытом помещении. Его предоставил нам в бесплатное пользование один верующий фермер. Он сам грузил ящики в тягач автопогрузчиком. Помещение было расположено в удобном месте, непосредственно на пути следования. Ночью мы загрузили тайник, и тягач поехал в Румынию. Некоторые таможенники были, как это часто случалось, пьяными и не обратили внимания на длину автопоезда. Однако один из них не был пьяным и заметил это. На этот раз штраф составлял 8000 финских марок. Водителям это показалось чрезмерным, однако разговор ни к чему не привел. Пришлось платить. Автопоезд прибыл на место разгрузки в условленное время. Партия книг весом в 30 тонн вновь была развезена по Румынии 10 фургонами. После таможенных формальностей сборные дома разгрузили на острове в Средиземном море. Там евангелическая церковь строила христианский центр. Не желая платить большие штрафы за излишнюю длину автопоезда, мы решили поменять прицеп на более короткий. Места для книг стало меньше. «Антера» и «Ярко» отправились в пятую поездку. Румынские таможенники были пьяными и контроль соответствующим. Водители помогли пьяному контролеру выйти из кабины. На этот раз с длиной прицепа проблем не было. Зато возникла проблема с весом. Впервые автопоезд был взвешен. Выяснилось, что у него 3 тонны избыточного веса. В силу вступило новое постановление, согласно которому вес автопоезда не должен превышать 36 тонн. За избыточный вес мы заплатили штраф в размере 3500 финских марок. У распределительных групп тоже были проблемы на границе. Таможенный контроль длился 3 часа. Часть машин отправили назад, а некоторые смогли въехать в страну через другой контрольно-пропускной пункт. Среди 14 распределительных групп было 2 финских. Одна из них состояла из 2 студентов-теологов. Их машину проверяли настолько тщательно, что провести что-либо было просто невозможно. В конце проверки их завели в здание таможни, в звуконепроницаемое помещение для личного обыска. Ничего не найдя, им разрешили ехать дальше. Когда «Антера» и «Ярко» приближались к месту выгрузку, их остановила милицейская машина. Милиционер потребовал заплатить штраф в размере 300 лей, якобы за превышение скорости. У водителя не было румынских денег, а никакие другие милиция не признавала. Забрав паспорта, милиционер потребовал вернуться в город, расположенный в 10 километрах, и поменять деньги. Возвращение нарушало график движения. Что делать? «Антера» пришло в голову предложить милиционеру уже начатый дезодорант. Тот сразу же отдал паспорта, и братья поехали дальше. Автопоезд прибыл к месту разгрузки вовремя. Снова начался опаснейший этап — выгрузка книг из тайников и погрузка в фургоны. 7 фургонов подъехали к автопоезду, 7 других ждали своей очереди на некотором расстоянии. Финских студентов в час ночи остановила милиция. Братья едва успели возвести к небу горячую молитву, как милиционер засунул голову в окно и потребовал документы, а также батарейку для своего карманного фонаря. Проверять машину он не стал. Оба студента еще и сегодня вспоминают старого пастора, который, принимая Библии, поднял вверх руки и с трепетом в голосе благодарил Бога. «Антера» и «Ярко» поехали дальше, радуясь и благодаря Бога за то, что им удалось доставить в Румынию почти 100 000 книг. Пастор, совершающий свое служение недалеко от Афин, получил с этого рейса сборный дом для своей семьи. В 85-м году за 2 поездки мы доставили в Румынию 260 407 книг. В связи с новым постановлением о весе автопоезда надо было планировать количество груза. Приходилось взвешивать загруженный в Финляндии автомобиль, чтобы знать, сколько Библий можно разместить в тайниках. В общий вес входили и ящики с книгами, и бензин в баках. В Румынии трудно было купить бензин, поэтому мы заправлялись в Венгрии. В мае 86-го года Сакари и Олави отправились в Румынию. Это была уже 6-я поездка. Сборные дома предназначались для американского пастора, который трудился на одном из островов Средиземного моря и оттуда поддерживал гонимых христиан в Армении. На этот раз таможенный контроль везде проходил без проблем. Ни на одной границе тент не снимали. На румынской таможне никто не требовал уплаты штрафа. Однако в Араде водители сбились с пути и съехали с главной дороги. Кто-то направил их на второстепенную дорогу, которая вела в горы. Братья решили вернуться на главную дорогу и стали искать место для разворота. Неожиданно впереди появился очень неустойчивый деревянный мост длиной около 100 метров. Через сорванные доски виднелась вода. Места для разворота перед мостом не было, и братьям пришлось пересекать реку. К счастью, мост выдержал груз в 36 тонн. Из-за объезда автопоезд прибыл на место разгрузки на 2 часа позже. Пришлось по-новому планировать детально расписанную программу для распределительных машин. У руководителя разгрузочной операции ассистенткой была Лиза, обладающая феноменальной памятью. Она работала словно компьютер. Перед поездкой Лиза выучила наизусть весь процесс разгрузки. Рассчитав его поминутно, она могла в любой момент сказать, когда должна прибыть следующая машина. Разгрузка происходила в большом нервном напряжении. Всякий раз, когда приближался какой-либо автомобиль, руководитель операции сообщал об этом. Затаив дыхание, все прислушивались, остановится ли он или нет. Если он останавливался, об этом сообщали тем, кто работал в тайниках. Они быстро выходили и закрывали тайники. На Сакаре и Олове не осталось сухой нитки, так они вспотели, выгрузив 20 тонн книг. Тайники были тесными, и это усложняло выгрузку. Загруженные фургоны уже отъехали, не было только одного. Такая ситуация всегда означала дополнительный стресс для водителей. Сакари и Олави позаботились о том, чтобы машина со стороны дороги не бросалась в глаза. Тент и тайники были открыты только в сторону кювета. Ящики, которые все еще не забрали, лежали на земле. Нужно было терпеливо ждать. Водители сели в кабину, чтобы приготовить себе чай. Вдруг Сакари увидел в зеркало заднего вида милицейскую машину, которая заехала на стоянку и остановилась недалеко от автопоезда. Он вышел из кабины и пошел навстречу работникам милиции. «Что случилось?» — спросил Сакари. «Мы хотим проверить ваше спальное место. Нет ли у вас там уличных девушек?» В Восточной Европе на автостоянках часто можно увидеть уличных девушек, ожидающих автопоезда дальнего следования. «Здесь нет никого, кроме моего коллеги. Он сейчас готовит чай. Можете посмотреть». Сакари открыл дверь со стороны дороги, и милиционер осмотрел кабину при свете карманного фонаря. Хорошо, что он не стал обходить машину, иначе непременно наткнулся бы на ящики. Это повлекло бы за собой проверку, в результате которой обнаружили бы и тайник, и Библии. Уходя, милиционер посветил фонариком под тягачом. Он не заметил ни спущенный борт кузова, ни лежащий вокруг стройматериал. 2 минуты спустя появился фургон, который должен был забрать последние Библии. Он ехал на место выгрузки по второстепенной дороге, чтобы избежать милицейской проверки, но застрял в пробке. Экономя время, курьеры поехали через главный перекресток. В это время милиция проверяла автостоянку. Фургону удалось избежать проверки. Через 3 часа водители закрыли тайники и продолжили поездку, а 12 фургонов в это время мчались по румынским дорогам, везя пасторам церквей 62 405 Библий. Для курьеров женского пола поездки в Румынии были значительно опаснее, чем для мужчин. Паулину и Риту, которые остановились отдохнуть, среди бела дня окружило несколько мужчин. Лишь благодаря тому, что они быстро заскочили в машину, им удалось убежать. Очень расстроенные и напуганные, они приехали на место разгрузки, и все же они взяли Библии и повезли их в Бухарест. Рита осталась в машине, а Паулина поехала на встречу с посредником, чтобы договориться о передаче книг. В Румынии всюду экономили электроэнергию. Даже столичный город освещался очень скудно. Вдруг Паулина поняла, что она заблудилась и что ее преследует группа мужчин. Ее сердце замерло. «Господи, помоги мне!» — взмолилась она. Мужчины окружили девушку, осыпая ее непристойными комплиментами. В это время из темного переулка вышел молодой человек. «Оставьте ее в покое, это моя невеста!» — крикнул он на английском языке. Он привел Паулину в гостиницу и исчез так же внезапно, как и появился. «Может, это был ангел?» — удивлялась Паулина. «Он же говорил со мной по-английски». Паулина в тот же вечер не отважилась возвратиться к Рите. Она провела ночь в гостинице. А Рита ждала подругу в машине до рассвета. Она была уверена в том, что Паулину арестовали. «Может, ее арестовали в доме получателя?» — думала она. Рита перенесла Библии из машины в лес, прикрыла ящики ветками и удалилась. Теперь ей хотелось как можно скорее покинуть страну. «Разве можно оставить Библии в лесу и уехать?» — подумала она. «Ведь я месяцами готовилась к этой поездке. Так много молитв было вознесено об этом деле». Хотя на нее угнетающе действовали и темнота ночи, и страх, и одиночество, Рита сделала то, чего без Божьей помощи не могла бы сделать. Собрав все свое мужество, она в утренних сумерках снова перенесла книги в машину. У них с Павлиной была договоренность в случае каких-либо недоразумений встретиться на следующее утро возле Бухарестского вокзала. Рита поехала на вокзал и нашла там Паулину. Они вместе разыскали дом посредника и передали ему книги. Румын Иосиф намеревался отвезти Библии в приграничный район. Эта местность считалась особенно опасной, но именно там ощущался большой недостаток Библии. Иосиф получил 5000 книг и постарался за ночь распределить их. Когда его остановила милиция, у него было совсем немного книг. Иосифа арестовали. Работник милиции обнаружил Библии, на суде утверждал, что Иосиф пытался дили, а работник милиции потерял покой. В конце концов, он вынужден был признаться в том, что дал ложные показания. Одни средства массовой информации опубликовали сообщения. Хотя не другие люди арестов, то поезда и распределение книг сопровождались всякого рода трудностями. Жена руководителя разгрузочной операции тяжело заболела именно в то время, когда ее муж был в отъезде. Одному из братьев во время разгрузки стало плохо с сердцем. Библейский курьер Давид вез полную машину книг в Констанцу. Вечером он подъехал к километровому мосту через Дунай. На самой середине моста у него лопнуло заднее колесо. Он вынужден был остановиться, хотя мост охранялся военными, стоящими через каждые 100 метров. Солдаты сразу же подбежали к машине. Давид испугался и не знал, что ему делать. Он воззвал к Богу, умоляя его защитить книги. Солдаты хотели помочь водителю заменить колесо, но он отказался. Однако солдаты не ушли. Они стояли, наблюдая за работой Давида. Крепежная гайка запасного колеса находилась внутри машины, но на ней стояли ящики с книгами. Давиду удалось отодвинуть ящики и освободить запасное колесо. Следующей проблемой был тяжелый груз. Домкратом Давид не смог поднять машину. Пришлось искать для этого камень и доску. Наконец ему удалось заменить колесо. Целый час солдаты стояли рядом и наблюдали за усилиями Давида, не замечая его груза. Он уехал благополучно и доставил Библии по назначению. Микроавтобус и 3 легковых автомобиля остановились в условленном месте, чтобы перегрузить книги. Это происходило у подножия горы, на которой находился большой резервуар для воды, охраняемый военными. Во время перегрузки неожиданно появился охранник и осветил курьеров фонариком. Он схватил одного из них за пиджак и что-то сказал ему на румынском языке. По-видимому, хотел знать, что здесь происходит. Курьер вырвался и побежал к своей машине. «Уезжаем скорей!» — прокричал он другим водителям. Когда машины тронулись, военный начал свистеть в свисток. Он бежал рядом с одной из машин, крепко держась за ручку. На главной дороге он отстал. Братья отъехали на несколько километров и быстро перегрузили книги. Доставив груз христианам в эту же ночь, они покинули страну. Тем временем автопоезд продолжал путь в Грецию. Пастор, проживающий неподалеку от Афин, должен получить сборные дома, предназначенные для его церкви.